Глава вторая. Избрание Анны Ивановны на престол. Мысль об участии народа в правлении. Князь Дмитрий Михайлович Голицын. Совет вельмож о престолонаследии по кончине императора Петра II. Подложное завещание. Выбор Анны Ивановны. Ограничение самодержавной власти. Отправление в Метаву князя Василия Лукича Долгорукова. Интриги Левенвольда и Ягужинского. Прибытие Анны Ивановны в Россию. Шляхетство. Партия за сохранение самодержавия. Гвардейцы. 25 февраля 1730 года. Провозглашение Анны Ивановны самодержавной государыней. В России, в умах не чуждых политических и правительственных вопросов, уже не первый год ощущался важный поворот. Возникла мысль о том, что русские подданные должны иметь участие в правлении государством, в делах как внутренней, так и внешней политики. Было время, когда и сама высшая власть не казалась противной этой идее. В 1727 году, 21 марта, дан был указ князю Дмитрию Голицыну об учреждении комиссии о сухопутной армии и флоте с целью устроить их с наименьшей тягостью для народа. В эту комиссию предполагалось избрать из знатного шляхетства и из посредственных персон всех чинов, рассмотреть состояние всех городов и земель и по рассуждении наложить на всех такую подать, чтобы было всем равно. Таким образом, само правительство признавало полезным созывать представителей русского государства для совета о важных финансовых вопросах. Иностранцы, бывшие в то время в России представителями своих государств, замечали в этом событии начатки свободолюбия в России и возникавшее стремление положить предел произволу самодержавной власти. Но события пошли своим чередом. Возведенная по смерти Петра I вдова его Екатерина скоро умерла. На ее место возведен был Петр II, сын казненного царем Петром I царевича Алексея. Не достигший совершеннолетия, он находился под опекою сначала князя Меншикова, потом князей Долгоруких. В январе 1730 года он заболел и умер. С ним прекращалась мужская линия дома Романовых. Оставалась дочь Петра I, Елисавета. Ей не решались предлагать короны. Теперь наступало удобное время произвести изменения в образе правления, чего хотели многие, и на челе этих многих был князь Дмитрий Михайлович Голицын, которому уже прежде при Екатерине I поручалось устроить созвание выборных людей. Теперь верховная особа могла быть только по выбору, и потому ей всего подручнее было предложить условия, при которых она могла получить престол. Тотчас по кончине императора Петра II, умершего в Лефортовском дворце в Москве, сошлись в том же дворце на совещание важнейшие сановники государства. Трое членов Святейшего Синода, пять членов Верховного Тайного Совета, иначе министров, и несколько знатнейших особ из генералитета и сената. Были ли на том совещании остальные члены генералитета и сената, неизвестно. Но, вероятно, там были многие из них, носившие, кроме того, придворные чины. Покойный государь Петр II, находясь совершенно в руках князей Долгоруких и сблизившись дружески с князем Иваном Алексеевичем, собирался жениться на сестре своего любимца, княжне Екатерине Алексеевне. По смерти Петра II князья Долгорукие составили от имени покойного государя подложное завещание. В нем значилось, будто умирающий государь отдавал после себя престол своей невесте. Это соответствовало закону Петра I, по которому царствующий государь имел право назначить себе преемника мимо всяких родовых наследственных прав. Благодаря этому закону проделка Долгоруких могла бы удаться, но между членами этого княжеского рода не было тогда согласия и единства. В то время, когда одни Долгорукие хотели выставить особу своего рода с правом наследовать престол, другие Долгорукие были против этого и готовы были обличить плутню первых. Когда члены Верховного Тайного Совета с лицами из генералитета стали рассуждать о престолонаследии и соображать, что им теперь начать, князь Дмитрий Михайлович Голицын держал перед ними такую речь. Преждевременная кончина государя Петра II есть истинное наказание, ниспосланное Богом на русских за их грехи, за то, что они восприняли много пороков от иноземцев. Зато Господь лишил нас молодого государя, на которого, по всей справедливости, мы возлагали великие надежды. Ныне, господа, угасло прямое законное потомство Петра I, и мужская линия дома Романовых пресеклась. Есть дочери Петра I, рожденные до брака от Екатерины, но о них думать нечего. Завещание, оставленное Екатериной, не может иметь значения. Нам надобно подумать о новой особе на престол и о себе также. Покойный государь оставил завещание, отозвался кто-то из Долгоруких. «Завещание подложное», – произнес князь Дмитрий Михайлович Голицын. Невеста покойного государя не успела еще стать его женою, и потому на нее не может переходить никакого права на престол. Император не составлял завещания, предоставляющего жене свое наследство престола, потому что и жены еще у него не было. Князь Василий Лукич Долгорукий собрался было возражать, как вдруг фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий резким движением остановил его и энергически произнес: «Да-да, это завещание подложно. Никто не вправе вступать на престол, пока еще находятся в живых особы женского пола, законные члены императорского дома. Было бы всего справедливее и разумнее провозгласить государыню на престол царицу Евдокию, ведь она бабка покойного императора». На это князь Дмитрий Михайлович Голицын сказал: «Я воздаю должную дань уважения вдовствующей царице, но она только вдова государя. Есть прямые наследницы, царские дочери. Я говорю о законных дочерях царя Ивана Алексеевича. Я бы не затруднился без дальних рассуждений указать на старшую из них, Екатерину Ивановну. Если бы она уже не была женой иноземного государя, герцога Мекленбургского. А это неподходящее для нас обстоятельство. Но есть другая сестра ее, Анна Ивановна, вдовствующая герцогиня Курлянская. Почему ей не быть нашей государыней? Она родилась среди нас, от русских родителей, она рода высокого и притом находится еще в таких летах, что может вступить вторично в брак и оставить после себя потомство. Нам всем известна доброта ее и прекрасные качества души. Говорят, будто у нее тяжелый характер. Но сколько лет она живет в Курляндии, и не слышно, чтобы там против нее возникали какие-либо неудовольствия. Фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий первый подал голос согласия. Он сказал: «Князь Дмитрий Михайлович, сам Бог тебе внушил такую мысль. Она исходит от чистосердечной любви твоей к Отечеству. Виват императрица Анна Ивановна». За ним присоединился князю Дмитрию Михайловичу и князь Василий Лукич Долгорукий. Он был когда-то близок к герцогине и теперь надеялся снова сблизиться с нею. За Василием Лукичем и другие стали изъявлять одобрение выбора на престол Анны Ивановны. Тогда князь Дмитрий Михайлович Голицын стал так говорить: «Выберем, кого изволите, господа, только во всяком случае нам надо бы на себе полегчить». «Как это полегчить?» – спросил у него кто-то, кажется, канцлер. «А так полегчить, воли себе прибавить», – отвечал князь Дмитрий Михайлович. «Хоть и зачем, да не удержим этого», – произнес князь Василий Лукич. «Право удержим», – ответил князь Дмитрий Михайлович. Об этом важном вопросе далее не распространялись. Только все произнесли согласие вручить корону Анне Ивановне. Но князь Дмитрий Михайлович опять обратился к вопросу об ограничении самодержавной власти. «Будет во всем воля ваша, господа», – произнес он. «Только нам следует сейчас же составить пункты и послать их государыне Анне Ивановне». В это время постучались у дверей. Вошел вице-канцлер барон Андрей Иванович Остерман. Все считали его необыкновенно умным государственным человеком. Прежде, когда его приглашали совещаться о престолонаследии, он отделался тем, что указал на свое иноземное происхождение и обещал принять все, что решит большинство русских сановников. Теперь, когда ему сказали, что все единодушно изъявили желание пригласить на престол герцогиню Курлянскую, Остерман без запинок одобрил такое решение. Было ли тогда в присутствии Остермана сказано что-нибудь князем Дмитрием Михайловичем Голицыным о прибавке воли, и если было сказано, как к этому отнесся Остерман, мы не знаем. Было уже 4 часа утра. Верховники вышли в другую залу того же Лефортовского дворца. Там происходило другое совещание между членами генералитета и сената. Павел Иванович Ягужинский, занимавший должность генерал-прокурора и, вероятно, уже знавший мысли Дмитрия Михайловича Голицына насчет прибавки воли, стоял поодаль от других у окна с камергером князем Сергеем Григорьевичем Долгоруким и говорил о совещании, происходившем в другой комнате у верховников. «Мне с миром не убыток», — окончил речь свою Ягужинский. «Долго ли нам терпеть, что нам головы секут? Теперь такое время, что самодержавию не быть». «Не мое то дело», — отвечал князь Сергей Григорьевич. «Я в таковое дело не плетусь, ниже о том думаю». Тут вошли все члены Верховного Тайного Совета числом 8. Князь Дмитрий Михайлович оповестил всем бывшим в зале, что Верховный Тайный Совет положил быть на престоле российской герцогине Курлянской Анне Ивановне. Все изъявили одобрение. Тогда Ягужинский подошел к князю Василию Лукичу Долгорукому и с чувством сказал: «Батюшки мои, прибавьте нам как можно воли». «Говорено уже о том было, но то не надо», — отвечал князь Василий Лукич. Ягужинский притворно показывал себя сторонником ограничения самодержавия, чтобы закрыть от всех образовавшийся у него план повредить этому предприятию. Может быть, князь Василий Лукич понял это вполне и, желая отстраниться от Ягужинского, дал такой сухой ответ: «В Впрочем, с точностью мы не знаем этого. Так как время далеко зашло за полночь, то все стали расходиться. Князь Дмитрий Михайлович бросился за толпою уходивших и стал упрашивать их вернуться для обсуждения важного дела. Несколько особ послушалось и воротилось назад. Князь Дмитрий Михайлович стал сообщать им о намерении составить условия, на которых должна принять правление новоизбираемая государыня. Мы не знаем подробностей, кто из слушавших и как заявлял свои мысли об этом. Но более всех горячим сторонником предприятия князя Дмитрия Михайловича явился тогда все тот же Павел Иванович Ягужинский. Не он один, а многие, подобные ему, нашли для себя удобным, не противясь верховникам, наружно мироволить их замыслом, а мимо них оказать тайную услугу государыне и предупредить ее, будучи в уверенности, что она не примет искренне предложений, какие преподнесет ей Верховный Тайный Совет. Верховники, отпустившие собрание сенаторов и генералитета, отправились в другую комнату рядом с тою, где скончался император Петр II, и усадили за маленький столик правителя дел Верховного Тайного Совета Василия Петровича Степанова, а сами стали диктовать ему. Но Степанов не мог записывать, потому что диктовало их несколько лиц за раз, и при этом каждый говорил свое. Тогда канцлер Головкин и фельдмаршал князь Михайло Михайлович Голицын обратились к Костерману с просьбой диктовать, потому что, как говорили о нем, он лучше других знал штиль. Осторожный Остерман увидел себя в крайне неловком положении. Приходилось стать явным участником замысла ограничить самодержавную власть. Он считал для себя это очень опасным. Конечно, немец, вестфальский уроженец, он не питал пламенной привязанности к старинному московскому самодержавию. Но он хорошо изучил русское общество и был убежден, что в России не может сложиться и укрепиться иной образ правления. Все попытки ввести его будут неудачны, а участники таких попыток могут потерпеть, как враги правительства. Сначала он прибегнул к прежней уловке. Представлял, что он по происхождению иноземец, и по этой причине ему не подстать решать судьбы русского государства. Но министры стали его уговаривать и понуждать. Он, наконец, согласился и стал словесно редактировать пункты, но не в виде диктовки. Вероятно, барон Остерман в этот раз поступил так, как он поступал не раз и прежде, и после в затруднительных обстоятельствах. По известиям знавших его близко современников, он, когда нужно было, выражался так темно, что смысл речи его трудно было сразу уразуметь, и легко было давать ей какое угодно значение. Как бы то ни было, словесное редактирование Остермана оказалось ненужным. Предполагаемые пункты продиктовал Степанову князь Василий Лукич. В то время написаны были эти пункты в таком виде. Государыня обещает сохранить Верховный Тайный Совет в числе 8 членов и обязуется без согласия с ним не начинать войны и не заключать мира, не отягощать подданных новыми налогами, не производить знатные чины служащих как в статской, так и в военной, сухопутной и морской службе выше полковничьего ранга, не определять никого к важным делам, не жаловать вотчин, не отнимать без суда живота, имущества и чести у шляхетства и не употреблять в расходы государственных доходов. Составивши эти пункты, верховники разошлись. Они не приложили своих подписей к написанному и условились к 10 часам утра съехаться в Кремле в мастерской палате. То было тогда обычное место заседаний Верховного Тайного Совета. Верховники пригласили к этому времени в Кремлевский дворец членов Синода, Сенат, Генералитет и прочих военных и статских чинов. И из коллегии немалое число, до бригадира. Верховники составили с ними единое собрание. Речь к ним держал князь Дмитрий Михайлович. Он известил, что по мнению Верховного Тайного Совета, по кончине императора Петра Великого, никто так не достоин занять престол, как герцогиня Курлянская Анна Ивановна, дочь блаженной памяти царя Ивана Алексеевича. Она происходит от одного корня с прежними царями и обладает высокими качествами, необходимыми для царского сана. Если кто с этим согласен, того приглашали выразить свое согласие громким произнесением «Виват». Все собрание 3 или 4 раза сряду единодушно крикнуло «Виват».